Древняя Стоя. С 3 по 2 век до нашей эры. Стойки из народа. Александр Македонский объединил полмира в огромную империю. Среди этих стран была Греция и ее мировая интеллектуальная столица Афины. Давайте представим настроение афинян. Вы жили в своем маленьком знаменитом городе-государстве, занимались литературой и философией, развивали науки и искусство. А потом, раз, пришел Александр, и вы уже часть огромной империи, где надо уживаться с варварскими соседями. В этот период зарождается мысль, что бы человек ни делал, все в руках судьбы, от него ничего не зависит, он бессилен, может случиться все, что угодно. Жить в таком мире страшно. Людям требовалась точка опоры. Прежняя отвлеченная философия не подходила для изменившегося мира. Тогда Зенон предложил людям новую философию. Первое. Конкретные действия. Стоицизм не был созерцательной философией. Он давал рекомендации и советы, как поступать в жизни. Стоики сказали, хватит раздумывать о том, что за пределами видимого мира. Мир — вот он, вокруг тебя. Это все, что можно увидеть, услышать, ощутить. Второе — вера в судьбу. В то время у многих было ощущение полнейшей беспомощности перед лицом рока. И это тоже объяснил стоицизм. Да, судьба играет с человеком, но и в этой неравной игре можно найти свою свободу. Стоицизм провозгласил, что у любого события, даже самого болезненного и страшного, есть смысл. Третье. Все будет хорошо. Стоицизм говорил, все, что случается, и добро, и зло, и чудовищные преступления, и несправедливости, все это часть великого плана, естественного природного порядка, который ведет мир к лучшему, к более совершенному развитию. Четвертое. Простота учения. Любой человек мог понять постулаты Зенона и почерпнуть что-то для себя. Пятое. Космополитизм. Стоическая идея, что мы все граждане одного гигантского космоса, всего мира, прекрасно откликались тому, что чувствовали люди, ставшие частью интернациональной империи. Зенон из Скития. Основатель Стоя. Годы жизни. Около 334 по 262 год до нашей эры. Греция. Большая крытая колоннада. Высокие мраморные колонны. Стены, украшенные цветными панелями. Это знаменитая расписная стоя на городской площади в Афинах. По каменным полам расписной стоя прохаживается уже немолодой, смуглый человек. Худой, высокий, немного нескладный. Он говорит о благе и зле, держится спокойно и внушительно. Вокруг него большая толпа, и все молча его слушают. Периодически подходят новые люди, но лектора это не радует. Цель этого человека — не собрать как можно больше людей, а помочь тем, кто действительно хочет научиться философии. Толпа шумит, лектор не выдерживает и указывает на стоящий вдали алтарь. Когда-то он стоял здесь, на середине, но мешал ходить. Его отодвинули. Вот так же, если вы уберетесь отсюда, то нам будет свободнее. Его слова грубы, но вряд ли кто-то уйдет, не дослушав знаменитого философа, гордость Афин, Зенона Китийского. Именно с него и началось учение стоя. Постоянных слушателей Зенона стали называть стоиками потому, что они собирались в расписной стоя. Тогда, в 3 веке до нашей эры, это было просто прозвище, а сегодня это слово стало нарицательным. Стоиками мы называем тех, кто стойко переносит беды и испытания. Зенон был родом из Скития, греческого города на острове Кипр, поэтому его и называют Зеноном Китийским. С греческого буквально «Зенон из Скития». Он всегда подчеркивал, как важно почитать родину, и одной из самых главных обязанностей человека считал помощь своему государству. Говорят, однажды Зенон спросил у Оракула, как ему поступать в жизни. И Оракул ответил: «Поступай как мертвый». Поэтому Зенон стал изучать книги древних писателей. Его отец, вероятно, был финикийским торговцем и привозил сыну из Афин сократические книги. Таким образом, Зенон и познакомился с философией. В молодости Зенон занимался торговлей, а к философии пришел только после 30. Он плыл из Финикии в Пирей с грузом пурпура и попал в кораблекрушение. Он потерял корабль, все товары, но выжил и оказался в Афинах. Здесь и начался его философский путь. «Вот каким счастливым плаванием обернулось для меня кораблекрушение», — говорил Зенон. Учителя Зенона. Сначала Зенон стал учиться кинической философии. Говорят, он сидел в книжном, читал Ксенофонта «Воспоминания о Сократе», и книга ему так понравилась, что он, не удержавшись, сказал продавцу: «Эх, где бы мне найти подобных людей?» В этот момент мимо проходил известный философ-киник Кратот Фиванский. Продавец указал на него и ответил: «Следуй за ним». Так Зенон повстречал своего первого учителя, и он довольно долго пробыл с киниками. Именно поэтому в стоицизме много кинических мыслей. Презрение к деньгам, славе, имуществу и идее космополиса. После киников Зенон 10 лет учился у Мегарика Стильпона, потом у Платоника Полимона и у Мегарика Диодора Крона. Такой широкий разнообразный опыт позволил Зенону создать новое учение, которое в чем-то опиралось на идеи разных школ, а в чем-то было аутентичным. Слава. Мы практически ничего не знаем про то, как Зенон основал свою школу. Известно, что в поздние годы его лекции пользовались такой популярностью, что он стал взимать плату. Чисто символическую, не для заработка, а чтобы отсеять тех, кто пришел просто поглазеть. Зенон пользовался огромным уважением у своих современников. В его родном Ките поставили его статую, которой жители города очень гордились. А жители Афин настолько почитали Зенона, что не только соорудили ему статую, но и вручили ключи от городских стен, знак высочайшего почета. Такое постановление было принято жителями Афин. Поскольку Зенон Китийский, сын Мнасея, провел в этом городе много лет и, занимаясь философией, показал себя достойнейшим человеком во всех отношениях, призывал к добродетели и здравомыслию тех молодых людей, которые сходились к нему для поучения, обращал их ко всему наилучшему и в собственной жизни являл для всех пример согласия с учением, которое проповедовал. Поскольку народ почел за благо Зенону Китийскому, сыну Мнасея, воздать хвалу и законным чином увенчать его золотым венком за добродетели и здравомыслие, а гробницу его поставить на керамике за народный счет. Как-то царя Македонии Антигона Гоната спросили, чем он восхищается в Зеноне, и он ответил: «Тем, что сколько он не получал от меня дорогих подарков, я ни разу не видел его ни надменным, ни униженным». Антигон звал Зенона к своему двору, чтобы он был наставником. Однако в то время философ был уже стар и вместо себя отправил двух учеников. Что он был за человек? Зенон настолько прославился своим скромным и неприхотливым образом жизни, что появилось выражение «воздержаннее, чем сам Зенон». Он не любил шумные сборища, избегал толпы, одевался скромно и ел мало. Сухая смоква, корка да глоток воды — вот философия его новейшая. Зенона прозвали египетской хворостинкой, потому что он был высокий и тощий, любил есть фиги и загорать на солнце, отчего кожа его была очень темной. Прожил он 72 года, по другим источникам — 98 лет. Покончил жизнь самоубийством, как говорят, из-за старости. Ходила история, что перед самой смертью он споткнулся и, упав на землю, сказал: «Иду, зачем зовешь?» Ученики Зенона. Персей Китийский. Греция. около 306-го, около 243-го до нашей эры. Самый любимый ученик Зенона. Они оба были родом из Кития, стали хорошими друзьями и жили вместе. Персей был воспитателем сына царя Македонии. От его сочинений сохранились только фрагменты. Аристон Хиотский. Греция. Первая половина III века до нашей эры. Аристон Хиотский имел два прозвища – Сирена за красноречие и второе – Плешивый. Он был учеником Зенона, но потом отделился от него, потому что его идеи сильно расходились с официальным учением. Он настаивал, что безразличное не бывает предпочитаемым, а только безразличным, что добродетель одна, а все другие – только ее формы, не жаловал паринетику, первым отбросил физику и логику и обратил все свое внимание на этику. За все это классические стоики называли его еретиком, но многие идеи Аристона были использованы более поздними стоиками и вошли в стоический канон. Дионисий Перебежчик, Гераклейский, Греция, около 330-го, около 250-го до нашей эры. Дионисий был учеником Зенона. В старости его поразила болезнь глаз, он мучился от ужасной боли. Не в силах ее стоически терпеть, переметнулся либо киренаиком, либо эпикурейцем. В общем, стал ходить по борделям и предаваться наслаждениям, за что и получил прозвище «перебежчик». Впрочем, говорят, Зенон с самого начала понимал, что Дионисий не слишком стоек в своих взглядах. Клеанф из Асса. Преемник Зенона, 2 глава школы. Годы жизни, около 330 по 230 год до нашей эры, Греция. Клеанф из Асса в юности был кулачным бойцом. У него вообще необычная для философа биография. Он прибыл в Афины с капиталом в 4 монеты. Хотел изучать философию, но лекции Зенона уже стали платными. К тому же надо было на что-то жить, поэтому Клеанф взялся за тяжелую работу. По ночам носил воду для полива садов, а потом помогал булочнице месить тесто и печь лепешки. И вот после такой ночи он ходил на занятия к Зенону. У него не было денег даже на свитки, поэтому он записывал лекции на глиняных черепках. Однажды его даже вызвали в суд, чтобы он объяснил, на какие средства он вообще живет. Пришлось приглашать булочницу и садовника. Клеанфа оправдали и даже велели выдать ему денег в качестве компенсации. Но Зенон запретил брать их. Соученики, с которыми Клеанф изучал философию, часто высмеивали его за медлительность и неумение хорошо говорить. Они называли его ослом, на что Клеанф спокойно отвечал. Только ослу под силу снести Зенонову поклажу. Клеанф был одним из самых усидчивых и упорных учеников Зенона. И это дало свои плоды. Именно он стал следующим главой школы. Клеанф был одним из самых скромных в повседневной жизни стоиком. Он много трудился, но на себя почти не тратил. Ему нравилась простая жизнь. Он говорил: «Богачи играют в мяч на твердой и бесплодной земле, а я тружусь, вспахивая ее». На вопрос, что такое добродетель, Клеанф говорил: «Это выдержка, крепость и сила к тому, чтобы постоянно чему-то следовать. Это мужество, крепость и сила к тому, чему нужно противостоять. Это справедливость, крепость и сила к достоинству. Это здравомыслие, крепость и сила к выбору и уклонению». Прожил он 99 лет. Кто-то попрекал его старостью. Клеанф ответил: «Я и сам бы рад помереть, но пока чувствую себя в полном здравии, пока пишу, пока читаю, то могу и подождать». Хрисип из Сол. Ученик Клеанфа. 3 глава школы. 2 основатель стоицизма. Годы жизни. Около 281-208 годов до нашей эры. Хрисип, говорят, к философии пришел от того, что наследственное его имущество отобрали в царскую казну. Он был очень талантливым и одаренным философом. Учился у Клеанфа, но во многом спорил с учителем и даже с основателем Зеноном. Впоследствии он сильно переработал учение Зенона, разрешив некоторые спорные моменты. Поэтому его часто называют вторым основателем стоя. Хрисип возглавил школу после Клеанфа, и при нем она вышла на совершенно иной уровень. С ней начали считаться другие философские школы. Наверное, 95% того, что дошло до нас из древней стоя, это мысли именно Хрисипа. От всех прочих стоиков остались совсем жалкие обрывки. А вот Хрисип написал более 705 сочинений. Поневоле что-то осталось. Такой плодовитости удивлялись даже его современники. Хрисипа, правда, обвиняли в том, что он злоупотребляет повторами и цитатами. Говорят, в одном из сочинений он почти целиком привел всю Медея Еврипида. И поэтому некто на вопрос, что за книга у него в руках, ответил: «Медея Хрисипа». Впрочем, известно, что Хрисип имел привычку каждый день писать по 500 строк. Вот, как мне кажется, и ключ к его плодовитости. Он вообще был человеком привычки. На занятия приходил и уходил всегда в одно и то же время. Придерживался определенного распорядка дня и не терпел никаких отклонений. Умер Хрисип в 73 года. Одни утверждали, что от вина. Другие говорят, приключилась с ним такая история. Осел съел всю его смокву, на что Хрисип крикнул, что надо теперь подать ослу вина, чтобы промочить горло. Философ так расхохотался над своей шуткой, что умер.